Глава вторая. Лекарка. Рысим прыжком навалились на селище ранние сумерки. Нечай завел лошадь во двор под навес и первым делом отер ей тряпицей взмокшую морду. Пока распрягал, то и дело хозяйским взором оглядывал темную клеть избы, амбар на высоких столбах от прожорливых хорей и куниц, сараюшку и хлев, откуда доносилось густое мычание Дони. Чуть-то не встречает никто. Даже волчок в конурке затих. Ой, не к добру, все ли ладно в доме? Едва подумал, как из дальнего сенника послышался шум. Тут же дверца широко распахнулась, и вылетела оттуда простоволосая Веся, Спиркина жена, а за ней с утробным рыком и сам средний братец. Неужто опять взялся бабу плеткой учить? Ишь, рубаху порвал, раскровянил спину. Чисто волчара. Нечай в сердцах даже рукавицы на дровню бросил и пошел заступаться. Суетливую болтушку весь он втайне жалел, хотя была не сильна умом, быстро уставала, задыхалась на любой долгой работе. Второй год не давал ей род детушек. А прежде видная была плесунья на селе. Как одела замужний убор, отбегалась. Но сейчас Спирка за женой едва поспевал, потому как висела на его правой руке незнакомая девка в мужских портах и короткой меховой кацавейке. Глухо стращала сквозь зубы. «Уйми, стервец этакий, будешь ни про что жену за косы таскать, на виду болячку, ут отсохнет!» Злая угроза Спирку ненадолго остепенила. Медленно опустил он занесенный кулак и только сердито проворчал. «Чур меня, черт, тьфу пакость! Ты лучше чрево ей укрепи, второй раз скинула, а мне надо сынов. На что, в дому пустая баба, другую возьму!» «Ты и другую забьешь, бревно осиновое, от тебя ей все беды, твое семя в утробе чахнет!» «Пошла вон, лишачиха! Не для того звали, чтобы порчу творила! Проваливай свою заболотину!» Спирка еще раз грязно выругался, с силой отпихнул чужую девку и протянул костистую руку за плачущей Весей, но наткнулся на широкую грудь Нечая. Тот сурово промолвил, надвигаясь грозой. «Не балуй, братец!» «А, явился отродье змеиное!» «Змеем меня зовешь, а сам шипишь, как ползучий гад!» «По что не в свой огород лезешь?» Взъярился Спирка. Захлебывался лаем, очнувшийся от дремы волчок. Блеяли в загоне потревоженные овцы. Обиженно фыркала уставшая лошадь, ждала воды и сенца. Нечай неспешно рукава засучил и потер меж собой обмерзшие ладони, наголо возвышаясь над плотным кривоногим Спиркой, значительно молвил. «Значит, как тынга родить, поле орать, да снопы возить, тут все общее. А когда на весь двор гостью лаешь и жену до крови избиваешь, прилюдно, я молчать должен? Не будет более такого!» Хлопнула дверь жилой избы, донесся до ушей пронзительный детский крик и визгливый голос Задоры, жены старшего брата. «Пришла ведунья за щипок! С обеда ждем!» Спирка под ноги себе плюнул и хрипло бросил в ответ. «Пришла-то пришла! Да я бы к малому не подпустил, зубастая сучка! Я бы в шею прогнал!» Нечай коротко проследил, как Веся бочком скрылась в дому и поворотился к хмурой девице, поправлявшей на плече суму, сплетенную с мягкого лыка. Лицо скрыто под суконным башлыком, только темная прядка волос наружу торчит. «Тебя к нам прислали мальчонка лечить? Я думал, бабушка Белояра сама придет». «Бабушку вчера схоронили, я теперь за нее». Послышался резкий ответ. «Ну, ступай за мной в дом». А про себя подумал Нечай. Лисовичкой наряжена, не поймешь, баба или девка. Кажись, не старше меня, а глядит сторожка, словно в рукаве нож прячет. И откуда взялась? В ощипках такая чернявая. Там издавна все русы и ясноглазы водились. Как же она со Спиркой-то совладала? Смела. На пороге он вспомнил ее недавнюю угрозу. Хохотнул про себя. Нашла, чем мужика испугать. Здорово бы я накоротила. И вдруг остро кольнула грудь лебяжье перышко, заныла душа. Ждет с утра дорога дальняя, а Нечай еще родичи не предупредил, что уходит. Как-то Ставр воспримет известие. В горнице стоял жар от печи, потрескивали березовые лучины, роняли искорки с поставца в колоду с водой, вкусно пахло ушицей и разваренной ржаной кашей. Веся уже успела одежду сменить, волосы под длинной плат собрала, склонилась в углу за ткацким станом, выглядывала оттуда испуганно. Не дать не взять, зайчиха под кустом от травли укрылась. Зато важно прохаживал по избе старший в роду, Ставр Будимыч. Косился на жену, что оплывшей квашней сидела на лавке, держа на руках беспокойного младшенького. Нечай сбросил с себя зипун, сел на лавку и принялся развязывать бичеву на нучах, желая скорее разуться. «Чего застыли? Встречайте лекарку, коли надобно». Задора тяжело поднялась с места и, вглядевшись в чужую фигуру у дверей, сухо промолвила. «Меньшой, у меня животом скорбный, ежели умеешь, подсоби. Да назовись сперва, как тебя звать, величать?» «Не Ладой в народе кличет, а первое имя только родичи ведают». Звонко отвечала девушка, распахивая полушубок. Под ним она оказалась тонка и стройна, как молодая липка. Даже от волос ее, собранных косами в тугой узел цвета спелых желудей, шел свежий лиственный запах. Нечай глаза прикрыл, раздувая ноздри, а перышко на груди еще больнее кольнуло. Надо бы вынуть. «Трудно к нам добиралась, поди. Садись, очерять кашу упрела», — проговорила Задора, выжидательно глянув на мужа. Лучше бы сам позвал гостю к столу. «Добро!» — наконец прогудел в медную бороду Ставр, запустив большие пальцы рук за веревочный пояс на просторной рубахе. «Только пусть сперва дело свое покажет!» Нелада шагнула на светлую часть избы, поклонилась печи и хозяевам, а после омыла руки в долбленой осиновой чурке и вытерлась рушником, что безмолвно подала угодливая веся. Нечая шею вытянул, слушая, как лекарка раскладывает на столе снадобье и тихо приказывает Задоре. «Угли из печи достань и кипятка приготовь, траву запаривать буду. Малого распеленай, и так мокрый давно. А чем ты его мазала, что пупок в красном? Чудно». Баба испуганно вытаращила глаза, руку к сердцу прижала, сразу во всем призналась. «Котячьи муди на пороге резанули и кровь с приговором взяли. Дитя от испугу править, вчера тетка Мошка подсказала. Вовсе не лепится», — усмехнулась Нелада, поглаживая теплый младенческий животик. «И зачем страсти такие зазря над котом сотворили? Жив хоть остался болезный». «Да что ему сделается? Удрал под амбар, оттуда орал полдня», — сердито сообщил Ставр, снимая шапку с крючка. Не понравилось, как вольно держала себя ведунья. Решив, что бабы в избе теперь сами управятся, хозяин покряхтел у дверей для порядку и убрался в сени. Может, пошел спирьку искать или еще по какой нужде. Нечай же притулился к стене, уложив натруженные руки на коленях. Любопытно было поглядеть, как знахарка из ощипок дальше будет дитя лечить. Еще заметил, как вошла Нелада в горницу, малец хныкать потише стал. А как скоро поплыли по избе густые запахи душицы и корней могушника, у самого веки стали смыкаться. На фоне темных рукавов, стянутых узорной тесьмой, белыми крыльями померещились проворные девичьи ладони. Ласково разминали они каждый суставчик хворого сынишки Ставра. Оглаживали безволосую головушку, щекотали крохотные пальчики на желтоватых гладеньких ступнях. Едва успокоенный младенец заснул, Нелада умело завернула его в пеленки и передала матери, в полголоса наказывая, как завтра давать целебный отвар. Отогнав досадную дремоту, тут и Нечай решился заговорить с гостьей. «Дозволь спросить, а ты бабушке Белояре не внучкой будешь?» «Так и есть. Еще в зыбке меня учить начала». «А родители твои живы?» Вздохнув, Нелада задержалась с ответом, но Задора по-хозяйски цыкнула, прижимая сынишку к пышной груди. «Чего пристал не ко времени? Лучше старших со двора кликни, уха простывает». В доме было заведено, что первыми за стол всегда садились мужчины. Наполнив миски до краев горячим варевом и нарезав хлеб, Веся отпросилась на свою половину, стыдясь багрового синяка на лице. Задора уложила дитя и теперь шуршала у печи, разливая малиновый квас, да прикидывая, чем завтра будет кормить мужа и деверей. Хмурая Нелада сидела у печки, тянула из глиняной крынки томленое молоко, отказавшись от каши и ухи. «Может, окунька тебе из чугуна вынуть или ершишку, а то я за сальцем в нижнюю клеть сбегаю, брусниги моченой не подать ли?» В который раз предложила ей подобревшая Задора, уверившись в силе молодой гости. «Ночевать у нас ведь останешься, куда в ночь идти? До вашей-то деревни, почитай, более 5 верст через лес и реку. Останусь». Равнодушно кивнула ведунья и вдруг подняла карие глаза, перехватив внимательный взгляд Нечая. Заметив его румянец, усмехнулась уголками губ и гриво взмахнула длинными ресницами. Тот аж куском подавился, рот кулаком зажал и выскочил из-за стола. «Благодарствую за угощение!» Скотину проверю и к себе отдыхать пойду. Придется серьезный разговор с братьями на зарю перенести, а то пойдут склоки при чужих ушах. И за что ж ей такое имя дадено, Нелада? Вроде девка справная, глазастая, только уж больно таща. Воротясь с улицы в низких темных сенях, он, задумавшись, налетел на кадушку с мукой и тут же зацепил кудрявой головой сети, хранящейся у притолоки. Тут же забегали поверху мыши, заворчал потревоженная суседка, посыпалась нечаю за шиворот соломенная труха. «И прям пора покидать гнездо», — грустно рассудил он, стаскивая у лежанки рубаху. «Тесна стала отцова клетушка, не дает плечи расправить. Эй, кто там опять скребется?» Ожидал у дверей пораненного кота встретить, а в комнатушку ужом проскользнула Веся. Кинулась ему на грудь заплаканным личиком. «Хоть ты меня пожалей, соколик! Хоть ты приласкай, раз муженек только поленом по ребрам гладит!» «Да ты как здесь?» — ахнул нечаю, ощутив, как дрожат под тонкой сорочкой плечи невестки. «Тише, тише, родники! Лучше послухай, что скажу. Спирька мой ныне убрался, как Оре, рыжему. Всю ночь будут на пару волков сторожить у зарода. Ему милее в стогу ночевать, чем со мной на постели нежиться. Измаялась, душенька, бери меня, нечаюшка, вся твоя буду!» «Добрая ты баба, а худое затеяла», — хрипло увещал Нечай, пытаясь смекнуть, как ловчее спроводить Весю, а та вдруг ухватила его спереди за штаны и в сердцах прошептала. «Была коза добра, пока волки бока не отъели. Другой бы на твоем месте давно меня повалил». «Да чего пристала, репей? Я утром пойду в городец. Совсем ухожу от вас», — чуть не крикнул Нечай, вдруг озлясь на беспутую бабу. «Ни днем, ни ночью покоя нет. Ликом люди, а по нраву зверье. Не держи обиду, Весена. Тошно мне с вами жить». «Он что задумал?» Она лениво поправила сорочку на рыхлой груди и без охотки отлепилась от нечая, а напоследок сказала, как плюнула. «Пропадешь в городце, дурень. Тебя ж любой посадский облапошит. Ты каждой кобыле веришь. Последний кусок нищему по берушке отдашь. Простота ты, простота! И силища твоя не поможет. И змеиный колдовской пояс». «А не твоя забота. За мужем следи, бесстыдница». Спровадил поникшую Весю, да скоро и пожалел, ведь не от хорошей жизни она к нему пришла, словно тать в ночи загорелой корочкой счастья. А все же не годится задирать подол братовой жене, даже на прощание. Оставшись один с тихим стоном, Нечай рухнул на овчины в углу и жадно втянул знакомый запах родного угла. Выделанной кожей несло, чистой шерстью и матушкиными хлебами. А еще знал, как в дому затихнет, сверчок под полом заведет свою стрекотню. Проказливые мышата опять вдоль стенок завозятся. Нечем у него теперь в клети разжиться. Все припасы ставр на зиму в амбар перенес. И бочонки с огурцами, и рубленой капустой, и кадушки с медом. Остались лишь связки лука да куль толокна. На рассвете Нечай проснулся будто от батюшкиного пинка, как бывало по младости. Прислушался, кажись, в сенях за дверями два голоса шепчутся. Грубый шершавый Спиркин, а тягучий глубокий незнаком. Разве что ведунья проснулась. Ишь, наставляет брата, как старая тетерка цыпленка малого. «Не спутай, смотри, корни могучника на растущую луницу молоть надо. Тогда отвар тебе мужской силы добренько прибавит. Да моркови ешь, не скупясь, и жену в бане парь чаще еловым веником. Воду мою, наговорину, береги. Будешь умываться, три зори из Турьего рога. Снова кровь взыграет, а там уж сам должен знать, за какой ухват браться и как ловчее его в печное устье сувать. У жены твоей дровишки жарко горят. Ежели снова дубьем обижать не будешь, детки родятся крепкими». Тут Нечаю помстилось, что Спирка со слезой в голосе отвечал. «Благодарствую, Нелада! Как по батюшке величать тебя не ведаю! Прости за обиду!» — толкнул давеча на дворе. «Увидал, как ты с Веськой в сенник пошла, решил, будто против меня сговор дуете. Совсем хотите уморить? Не сдюжил, прости! Не поминай лихом! А то, может, погостила бы у нас денек, а? Я после сам провожу до щипок». «У меня теперь дорога другая, втрое длиннее прежней. Прощай и будь здоров». Твердо вошел Нечай в просторную горницу с черным закопченным потолком, прямо глянул в прищуренные глаза ставра. «Ну, вот что, братья, выдай-ка ты мне батюшкины сапоги, какие он нам на прошлом торжище выменял в городце. Хоть и мало немного, а я себе закажу такого же вида, пусть память останется. Еще заберу платок и рушник, матушкино вышивание. А более ничего мне от вас не надобно. Подобрали у ворот голым, так хоть уйду в одежде. Небось, за столько лет отработал, заслужил. Став врачами по избе поводил, важно отхлебнул кваса из глиняной крынки и долго потом утирал усы. Тянул время, прикидывал, выгода ему или беда светит при таком раскладе. А когда солнышко высоко поднялось над лесом, Нечай уже споро шагал по холодной земле, придерживая на плече сумму короб с нехитрым припасом и малым родительским наследством. Тесно охватывал тело заветный пояс, не столько грел и оберегал, сколько веселил душу. Каждый птичий пересвист, каждый звериный писк теперь слышался Нечаю разногласой человеческой трелью. Ожили сквозистые березняки девичьими трелями синиц, старым торгашом бронился на горбатом вязе седой ворон, молодецким лаем провожали псы из селища, заботливыми хозяюшками встретили на порыжевших соснах проворные белки. В другой раз Нечай постоял бы, послушал, о чем сороки трещат, местные хлопоты обсуждая, тревожась о скорой зиме, теперь самому не досуг. Только бы до темна выйти к большой дороге, а там, глядишь, встретится обоз, в попутчики попрошусь, авось и примут.